Он с омерзительной готовностью отвечает на вопросы. Что означала операция М? О, здесь имелось в виду прежде всего секретное рассредоточение культурных ценностей. Конечная цель операции. Как бы вам сказать, все зависело от военных аспектов, поскольку существовала надежда на новое оружие, которое было обещано фюрером. Он замолкает, будто споткнувшись, и, побледнев, поправляется, о котором, как известно, говорил Гитлер, то существовала и надежда приостановить, а может быть, и повернуть ход событий. Секунду-другую помолчав, он продолжает. Но поскольку эта надежда не сбылась, то оставалось хлопнуть дверью с треском, не так ли? Таков был план рейхсминистра. Ну а ваше отношение к этому плану? Он тщательно гасит окурок, вздыхает. В конце концов, я не больше, чем исполнитель, солдат. Через несколько минут он идет с нами, стуча подкованными ботинками по сумрачному лабиринту сводчатых зал, галерей, коридоров и переходов. Ключарь плетется сзади, бормоча что-то невнятное. Наконец останавливаемся, сдвигаем в сторону тяжелый шкаф мореного дуба, увенчанный резным гербом Саксонии с двумя мечами. За шкафом дверь, звяканье ключа и снова улыбка. Позволю надеяться, что мое скромное содействие будет принято во внимание. «О, майская роза!» — цедит сквозь зубы Кузнецов, верно оценивший смысл этой сцены. «Мы в угловой круглой башне. Деревянная лестница уходит вверх в темноту. Поднимаемся по скрипящим, потрескивающим ступеням. Черный квадрат чердачного люка — встречает нас накаленным жарким дыханием. Тонкий солнечный луч, пробившийся где-то сквозь щелочку в черепице, наполнен пляшущими пылинками. Он пересекает наискосок весь чердак и упирается в лепную раму картины.